Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповеди серии «Явление Христа ученикам при Тиверийском море». Цитирую из Евангелия от Иоанна. «От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, и чтобы можно было есть Пасху». Иоанна 18:28. Какое возмутительное поведение! Оскверненные лицемеры не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, и можно было есть Пасху. Всю ночь они издевались над невинным Иисусом. Его били, плевали ему в лицо, заушали его, а после всего этого для отвода глаз не входят в приторию, чтобы не оскверниться. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему: «Если бы он не был злодей, мы не привели бы его к тебе». Ответ их Пилату был бессодержательной риторикой. Ведь Пилат не был судьею уголовного права в Иудее. В Иудее для этого были свои суды, в которых и разбирались уголовные поступки подсудимых. Поэтому Пилат им отвечает: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какою смертью он умрет». Иоанна 18:29-32. Первосвященники, старейшины и книжники и схоронизованная ими масса не требовали суда, а требовали у Пилата смерти Иисуса. Пилат знал их вражду, неискренность и лицемерие, что они его руками хотят убить Иисуса, как политического преступника, который хочет совершить правительственный переворот и стать царем иудейским. И потому Пилат спросил у Иисуса: «Итак, ты царь иудейский?» Иисус ему ответил: «От себя ли ты говоришь, или другие тебе сказали о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне». Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но в настоящее время царство мое не отсюда». «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине». Пилат знал, что Иисус в ничем не повинен. Будучи римским прокуратором Иудеи, он ежедневно получал рапорты от своих агентов, которые наблюдали, что происходит в Иудее и в особенности о Иисусе, за которым следовали большие толпы народа. Многие из них он исцелял от всевозможных болезней и воскрешал мертвых. Для Пилата было известно, как лукавые фарисеи и саддукеи с сиродьянами подослали своих агентов, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истину пути Божьего учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесару или нет? Какая позолоченная пилюля, а внутри наполненная ядом?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платите подать». Они принесли ему динарий. И говорит он им, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесарево. Тогда он говорит им, итак, отдавайте кесарево кесару, а Божие Богу. Матфея 22, 15 по 21. Пилат знал, что первосвященники и старейшины предают Иисуса Пилату из зависти. И он знал, что Иисус невиновен. И он повторял о его невиновности перед ними три раза. Матфея 27, 18 и Луки 23, 22. Пилат пять раз предпринимает попытку спасти от смерти Иисуса. Первое. Пилат, узнавший о деятельности Иисуса в Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был тоже в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, потому что много слышал о нем и давно желал видеть его. Надеялся от него увидеть какое-нибудь чудо и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его, но Ирод со своими воинами уничижил его и, насмеявшись над ним, одел в светлую одежду и отослал его обратно к Пилату. Правитель Галилеи Ирод Агриппа I, который обезглавил Иоанна Крестителя, побоялся во второй раз брать на свою совесть тяжелые бремя вины и ответственность за смерть невинного праведника, как он безрассудно поступил с Иоанном Крестителем. Цитирую. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Марка 6, 20. Повторить же вторично подобное с Иисусом он не хотел. Но желая угодить первосвященникам, обвиняющих Иисуса, он избирает легшее преступление. Он со своими воинами, насмеявшись, уничижил его и отослал к Пилату. Отчего Пилат сделал вывод, что Ирод признает Иисуса невиновным. Второе. Пилат по существующему обычаю хотел отпустить им на Пасху одного узника, приговоренного к смерти, и он говорит им, что он отпустит Иисуса. Но первосвященники возбудили народ, что они требовали Варавву. Варавва же был разбойник. Марка 15, 11 по 13. Третье. Пилат думал, что если он накажет Иисуса, то он смягчит жестокие сердца первосвященников и книжников. Но это было напрасное усилие. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его, и воины, сплетши венец из стерна, наложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили, «Радуйся, царь иудейский!» и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу никакой вины в нем». Иудеи же закричали, «Распни, распни его! Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем никакой вины». Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим». Пилат услышал это слово, больше убоялся. Иоанна 19, с 1 стиха по 8. Четвертое. Между тем, когда Пилат сидел на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому». Матфея 27, 19. Пятое. Пилат, видя, что ничего не помогает из его намерения, чтобы спасти Иисуса, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего». Матфея 27:24. И опять вошел в преторию и сказал Иисуса: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему боли греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесару. Всякий, делающий себя царом, противник кесару». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Цара ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас цара, кроме кесара». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. Иоанна 19:9-16. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.